10. Сергей вырос на небольшой русскоязычной планете Новый Урал. Его мать, диспетчер космопорта, рано овдовела. Отец погиб во время пожара в лаборатории научно-исследовательской компании, когда Сергею шел 10-й год. Денег по страховке, отложенных матерью, едва хватило на обучение в рамках социальной программы в одном из непрестижных колледжей Екатерининска. В колледже Сергей изучал системы управления нейросетями, основным видом современных компьютерных коммуникаций. Денег отчаянно не хватало. И еще в школе он начал подрабатывать по вечерам, помогая выносить и грузить мусор в одном из недорогих баров по соседству. В колледже смог устроиться на временную работу в библиотеку, где занимался составлением каталогов, писал аннотации к книгам, программировал поисковую систему. К концу третьего курса Сергей все активнее начал применять знания по будущей специальности, участвовал в реорганизации информационной сети колледжа, за что получил благодарность попечительского совета и прибавку к скудной стипендии. Будущая специальность ему нравилась. Нейросети представляли собой причудливый симбиоз из квазиживых тканей и электрических коммуникаций. Передача данных по ним осуществлялась под управлением нервных центров, распределявших нагрузку, определявших приоритетность и интенсивность потоков. Настройка и управление нейросети требовали не только хороших знаний, но и быстрой реакции, хорошо развитой интуиции. Нейросетевые администраторы были широко востребованы практически на всех планетах империи. Их постоянно не хватало. Планета Новый Урал не считалась богатой. Ее население численностью около 100 миллионов человек, преимущественно славянского происхождения, зарабатывало тем, что продавало знания. Довольно неплохой бизнес для потомков горьких пьяниц и казнокрадов, разбазаривших несколько веков назад крупнейшую земную империю. Сотни тысяч выходцев с провинциальных планет ежегодно приезжали поступать в платные колледжи Нового Урала. Местные расценки за обучение были значительно ниже, чем на центральных планетах, а образование, полученное в русском колледже, признавалось и неплохо котировалось по всей империи. Стимулируя развитие единственно значимой отрасли планеты, правительство финансировало ряд социальных программ, позволявших собственной молодежи получать образование, если и не бесплатно, то значительно дешевле, чем для иностранцев. Выпускников с Нового Урала можно было встретить в любом уголке империи, но особенно часто и охотно их брали на работу крупные корпорации с окраинных планет. Стоили новоуральские специалисты относительно недорого и часто соглашались работать за умеренную плату там, куда никакими посулами не затянешь жителя цивилизованных миров. На четвертом курсе в жизни Сергея пришла Катя. Не избалованный женским вниманием, обычно сторонящийся более богатых однокашников, Сергей не сразу понял, что стройная, обладающая непередаваемым обаянием Катя не просто шутит с ним в студенческой столовой. Она откровенно ищет его внимание. Их роман начался мгновенно и как снежный ком с горы покатился, стремительно набирая обороты. Катя влекла Сергея, влекла физически. Она обладала какой-то невероятной, просто необъяснимой сексуальной привлекательностью. Сергей ехал на встречу с ней после работы. Они встречались в небольших уютных ресторанчиках, ели острое мясо, запивая его местным сухим вином. Танцевали, ходили на спектакли заезжих театральных трупп. Взявшись за руки, подолгу бродили по вечернему Екатерининску и любили друг друга, жадно, ненасытно, как будто делали это в последний раз. Они могли делать это в гостинице, в общежитии у Сергея, на летнем пляже, в ночном сквере, везде. Энергия и изобретательность Кати била через край. Сергей пил ее, как вино, дышал ею, как воздухом. Они не говорили о любви, они просто были вместе и не представляли, как смогут провести друг без друга хотя бы день. Катя училась курсом выше Сергея и закончила колледж на год раньше его. Сергей хорошо запомнил их последнюю встречу. Они сидели в винном погребке, на их столике горели свечи. Небольшой зал окутал приглушенный свет. Шум разговоров затухал в низком сводчатом потолке. Катя была немногословна, думала о чем-то своем, отвечала не впопад. Сергею никак не удавалось ее разговорить. Потягивая из высокого бокала рубиновое вино, Катя неожиданно наклонилась к Сергею, оперлась локтями о стол. Свечи через стеклянные грани бросали на ее лицо красные отсветы, играя на коже причудливыми бликами. «Знаешь, я не знала, как тебе об этом сказать. Все случилось так неожиданно». Катя протянула руку, ее длинные пальцы начали теребить ладонь Сергея. «О чем сказать?» Сергей взял ее ладонь в свою. «Я должна как-то устраивать свою жизнь. Сегодня мне сделали предложение». Она отставила бокал, убрала руку из ладони Сергея. «В общем, я выхожу замуж». Он сидел, тупо хлопая глазами. Он ничего не понимал. Еще вчера Катя жарко извивалась в его объятиях, не в силах от него оторваться. «Какое еще предложение?» «Ты серьезно?» – спросил он, чтобы хоть что-то сказать и заполнить тяжелую паузу. Катя, не поднимая глаз, кивнула. «Завтра я уезжаю». Она подняла глаза. Ее взгляд был спокойным и серьезным, совершенно незнакомым. «С кем?» «Ты его вряд ли знаешь. Он аспирант с кафедры системотехники. У его отца большой бизнес на Новой Каледонии». «Я понимаю». Внутри у Сергея поднималась злость. Он внезапно почувствовал себя использованной вещью, которую бросают, когда в ней отпадает нужда. «Большой бизнес стоит того, чтобы прыгнуть в постель к большому негру». «Он не негр». Катя никак не отреагировала на оскорбительный выпад. «Хотя примесь черной крови в нем есть. Да и какое это имеет значение? В общем, я пришла попрощаться. Не хотела уезжать, не повидав тебя». «Повидала?» «Да». «Попрощалась?» «Да». «Значит, все пункты программы выполнены». Сергей нервными глотками допил вино. Махнул рукой официанту, знаком требуя добавки. «Что еще на сегодня в твоем плане?» Катя покусала губы. «Я встречаюсь с ним больше 3 месяцев», – тихо сказала она. «Я не знала, как тебе сказать». «Ну что ж», – Сергей побарабанил пальцами по столу. В груди разбухал ком непонятного чувства, то ли гнева, то ли сожаления, то ли просто щемящей пустоты. «Значит, ты оторвалась на славу, объезжая в день 2 жеребцов сразу». Катя отшатнулась, как от удара. «Зачем ты так?» – она умоляюще смотрела на Сергея. «Я ведь люблю тебя». «Ты уж как-нибудь определись, кого ты любишь, а то сюжет отдает дешевым голосериалам». Он принял у официанта бокал. Отхлебнул вина. Катя поднялась. «Я так понимаю, провожать тебя не надо?» Вопрос прозвучал, как утверждение. Он продолжал сидеть, откинувшись на высокую спинку стула. «Мы могли бы провести эту ночь вместе». Катя смотрела на него сверху вниз. Еще никогда она не казалась ему такой красивой. Ее взгляд гипнотизировал Сергея. «Спасибо, что не исчезла, не попрощавшись». Сергей старался говорить спокойно. Его голос звучал приглушенно. От внезапно возникшего воспоминания о ее податливом теле накатило чувство годливости. Он пересилил себя, добавил: «Я буду вспоминать тебя». Катя кивнула и медленно вышла по винтовым ступеням вверх на улицу. Боковым зрением Сергей ощутил, как из-за нескольких столиков ее проводили оценивающими взглядами. Через год Сергей с отличием закончил колледж и принял приглашение горнодобывающей компании «Стилус» с планеты Джорджия, подписав 3-летний контракт. Зарплата в 3000 кредитов в течение первого года работы с ежегодным 20% увеличением показалась ему достаточно привлекательным вариантом. Здесь, на родине, таким жалованием мог похвастаться только профессор хорошего колледжа с солидным стажем преподавания и исследовательской работы. Сергей попрощался с матерью и улетел с Нового Урала без сожаления.